Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья! В эфире программа «Фундаментальные вопросы». У микрофона Олег Тихомиров, напротив меня кандидат исторических наук Олег Лютых, а теперь уже и доцент. Я буквально вот несколько минут назад узнал о присвоении этого звания, правильно называется, да, Олег Ильич? Да. Вот, и от всей души тебя еще поздравляю. Спасибо. Публично это делаю, да. Отлично. Спасибо. Да, ты доказал Родине свою нужность, и она тебя отметила. Накануне большого праздника, большой даты Дня Победы мы решили обсудить такой важный, на мой взгляд, вопрос, как народ-победитель. Что такое народ-победитель? Как чувствует себя народ-победитель? Что мы вкладываем в этот смысл и чего, может быть, не совсем понимаем или не додумываем? Вот, наверное, сегодня такие важные фундаментальные вопросы попробуем обсуждать. Знаешь, я хотел бы начать разговор вот с такой, может быть, не очень, скажем, радостной темы, что ли. Такой даже, скажем, ну, с другой стороны, да, конечно, животрепещущий. Это то, как современные, скажем, люди, ну, конечно, в большей степени молодые, вот они относятся к празднику Победы, к этой дате. И даже речь не идет, наверное, неправильно я сформулировал, не то, как они относятся, а как они выражают вот это свое отношение. Понятно, что относятся все хорошо, все понимают, насколько это великая, значимая дата, никто против этого, я не знаю, кроме каких-нибудь уж совсем отмороженных, ничего не имеет. Естественно, что все это приветствуют, но я хочу как раз сказать о том, как вот, во что это выливается. Поскольку, естественно, накануне Дня Победы, вот этого, тем более 70-летия, возникает необходимость какой-то наглядной агитации, то вот она и начинает появляться. И многочисленные дизайнеры, и вот интернет, собственно, этим пестрит, начинают использовать материалы для иллюстрации Дня Победы и нашей победы советского народа, российского народа и всех других народов, населявших Советский Союз, над фашистской Германией и милитаристской Японией, они начинают использовать совершенно немыслимые образы, совершенно даже не задумываясь о том, как это все на самом деле может выглядеть. И я сейчас конкретно вот пример приведу, не знаю, если ты видел в интернете или нет, они все чаще попадаются, их подают как курьез. Например, висит на улице города плакат с надписью «Они сражались за Родину». Замечательно, это фраза прекрасная совершенно, из прекрасного романа, из прекрасного фильма. Но изображены летчики. В кабине сидят летчики, в шлемах, ну, как-то без опознавательных знаков, и предполагается, видимо, что эти парни, они сражались за Родину, за нашу Родину. При буквально небольшом выяснении обстоятельств выясняется, что это знаменитая фотография, снятая как раз в Германии в военные времена, изображает экипаж Юнкерса 88. Вот. Другая фотография, вернее, плакат, где, значит, изображаются люди, устанавливающие флаг. И там такая надпись, значит, непонятно, где они его устанавливают, ну, их несколько человек поднимают большое знамя, куда-то его втыкают, значит, красное знамя, все нормально. Вот, и там такая надпись, соответственно, «Это наша победа». Вот маломальски грамотный человек понимает, что это знаменитая классическая фотография, изображающая водружение знамени американскими солдатами на горе Ивадзима, на острове Ивадзима, на самой высокой точке. Это, между прочим, фотография вообще не редкая на самом деле, поскольку ее часто цитировали, потому что и художественные фильмы были сняты на эту тему. И, в общем, вот, короче говоря, то есть это вообще не редкость. Ну, конечно, взять американский флаг, перекрасить там в советский флаг, да, и думать, что тут все идиоты, и вообще никто ничего не поймет, написать «Это наша победа». Ну, ладно, слава богу, что хотя бы союзников показали, понимаешь? Другая совершенно замечательная. Это то, что я видел сейчас своими глазами, просто рассказываю. Другая, значит, плакат большой, ну, там что-то про войну написано, что, значит, там 9 мая, вот, изображен самолет с красными звездами. Но не было в Красной Армии таких самолетов. У Мессершмитта 109-го очень характерный вид. И что самое еще забавное, я даже знаю, откуда, это не фотография, это там особый ракурс, так не снимешь самолет в полете, там, как немножко сверху, сбоку там, и так далее. Это рисунок, который был изготовлен для компьютерной игры, которая, кстати, называлась «День Победы», но, правда, делали ее не в России, а за границей, но, тем не менее, это была компьютерная игрушка, и у нее был целый ряд заставок, там был изображен американские солдаты, картиночкой были изображены в виде заставки, советские солдаты были изображены, и в том числе вот летящий вот этот зловещий самолет Мессершмитт 109, очень хорошо действительно исполнен все. Ну, поскольку ребята, которые рисовали вот этот замечательный плакат на улице одной из российских городов, решили, что а что заморачиваться, вот классная картинка, сейчас свастику там или мальтийский крест замажем, красную звезду поставим, и все нормально, это наша победа, это наша победа. Я вот, понимаешь, что думаю, Олег Юрьевич? Вот, извиняюсь опять, да, же, я все время говорю, что я извиняюсь за такую длинную преамбулу, потом уже ты говори. Я просто выскажу сейчас свою точку зрения. Я понимаю, что это вот не из какого-то злого умысла. Честно, вот там нету каких-то врагов, они сидят там, пытаются замазать вот это наше святое отношение к победе. Вот. Я понимаю, что это глупость. Это понятно, что люди нелюбознательные, люди ленивые, люди просто глупые, откровенно, вообще не понимающие, что если сказать А, то потом придется говорить и Б. Хорошо. Но ведь здесь есть определенный показатель, на мой взгляд, понимаешь? Это вот отношение, вернее, в смысле, показатель того, насколько отношение к реальной победе вымывается из мозгов современного поколения. И по-настоящему трагическая, по-настоящему значимая дата становится каким-то пустым ритуалом. Вот, собственно, я хотел сказать об этом. Ну, во-первых, любая страна, да, она проходит определенные этапы своего развития. Наша страна не исключение, наш народ не исключение. Другое дело, что нам, скажем, за всю многовековую историю приходилось, наверное, больше воевать с учетом ряда объективных причин, больше защищаться. И, скажем, в недрах нашего великого народа сформировалась психология победителя, что все равно победа будет за нами. Ну, это, в общем-то, факт. Вот, это факт, да. Поэтому, если мы немножечко проведем исторический ракурс, да, то Отечественная война 1812 года, это было эпохальнейшее, скажем так, событие, когда русский народ, скажем так, вопреки всему, разгромил самую идеальную по тем временам армию. Объединенную Европу, я подчеркиваю, объединенную Европу идеальную. Хотя в тот период времени русская армия вела боевые действия на четырех фронтах. Персия, Турция, Швеция и, соответствующим образом, еще и театр европейских действий. Не надо забывать. И во всех мы, соответственно, достигли положительного результата. И наша армия тогда дошла до Парижа, и она была, да, во всяком случае, в первоначальном, так сказать, своем совершенно состоянии, верно, в три раза меньше, да, армии Наполеона. Естественно. То же самое, если мы вспомним Александра Васильевича Суворова, воюя не числом, а умением. За всю историческую его, скажем, военную деятельность, три раза только его численность была больше, чем численность противника. И он ни одно сражение не, да, проиграл, да. Вот. Поэтому, естественно, в те времена те победы, те достижения, они, скажем так, приветствовались и соответствующим образом поднимали гордость за собственную страну, за родную землю. И люди этим жили. Если бы не предательство и трагические, скажем, события Крымской войны, конечно, мы бы ее выиграли. И, соответственно, это после того, когда Россия прошла катком по всей Европе и, скажем так, не зря, скажем, термин «жандарм Европы», он исходил не из ругательного, а именно то, что русские придут, и русские восстановят то, что имеет место быть. То есть, ну, стабильность давай, определенная. Давай честно скажем, мы Крымскую войну-то, в общем-то, и не проиграли. Да. Потому что мы ничего не потеряли. Небольшие ограничения на содержание флота, да, на Черном море, да, и какой-то узенький пятачок. Совершенно верно. В устье Днепра, все. Да, совершенно верно. Затем вспомним, скажем так, освобождение болгар и других народов против турецкого владычества. Да? Правда, они очень об этом забыли. Ну, это, как бы сказать, европейская неблагодарность части населения. И тогда уже тоже подъем, и тогда уже опять это тоже были великие достижения, это были великие победы. Затем, естественно, война с Японией, ну, обидная, по глупости нашего руководства, естественно, мы ее проиграли. Если бы еще 3-4 месяца, и самураи, мягко говоря, бы просто не выдержали. Вот. Поэтому, естественно, что когда Вторая Отечественная война 1914 года, или как историки говорят... Ну, ее так и называли, Отечественная. Да, Отечественная война, империалистическая война, да, и, соответственно, Священная война, потом ее транспортировали, там вставая на смертный бой с Тевтонской силой темной, с проклятой Ордой. Потом, значит, соответственно, эта трансформация, это нормально, это наша исконная, и поэтому, естественно, это все само собой разумеющееся. Вот. И трагические события 1917 года, ну, тут опять история не терпит сослагательных, это было великое, скажем так, событие с точки зрения, вопреки всего, планировали окончательно уничтожить Россию, а получили великий Советский Союз. И Отечественная война 1941-1945 годов, это как раз воплощение, опять же, победы против объединенной Европы, уничтожение самой мощнейшей отборной армии того периода времени, ее просто переколошматили, и естественно, что объединенная Европа опять получила величие русского оружия. И точку поставили. Все-таки вот точка была-то не в 905-м, а в 945-м. Естественно, 1945 да. год. Ребята, ну, вы 40 лет понадобилось, да, понадобилось. Немножко, чтобы собраться. Естественно, с естественно. Да. Сейчас, ну, уже 70 лет. Естественно, что нашу победу, великую победу от нас ее никто не заберет, но время все равно влияет. Одни, скажем, поколения уходят, другие поколения, они уже, как бы сказать, у них восприятие того, что это, да, величие, да, это соответствующим образом мои там деды, мои прадеды и так далее и тому подобное. Также они как бы принимали участие, они в едином, скажем, порыве, вопреки всему, сломали хребет объединенной Европе. Я подчеркиваю, объединенной Европе. Поэтому, ну, естественно, что многим это не нравится, особенно за пределами нашей страны. Ну, об этом-то я как раз хотел чуть попозже поговорить, Олег, обязательно. Угу. То есть отношения вот бывших союзников или бывших врагов, обязательно поговорим. Все-таки хотелось бы заострить вот тему отношений молодого поколения. Ну, молодое поколение, Олег, надо понять одно. Сейчас вот, если, скажем, произойдет то, что, скажем, западные ребята скребут, и не дай бог, если они наскребут, то уже наши, скажем так, десантники и спецназовцы будут расписываться на, скажем так, стенах Капитолия и Белого дома, если они хотят, они это получат. То тогда, значит, вот это объединение, уже следующее поколение будет, а мои там отцы, мои деды, они дали этим ребятам по зубам. То есть это объективно. То есть у каждого поколения должен быть свой герой. Скажем, герои той войны, они всегда останутся. Это наше прошлое. Поэтому, естественно, время, оно сказывается. И, естественно, ощущение это. Вот, просмотреть это, знаешь, вот интересно через призму нашего сегодняшнего кинематографа. То есть если раньше, скажем, вот войну, скажем, немножечко так... Уже не советский период, а вот там конец там 90-х годов, да, вот вышло два нормальных фильма, это вот «Звезда», и в августе 44-го года, ну, это, да, да, вот они как бы вышли. То потом немножечко, скажем, такой шаблон появлялся. А сейчас уже... Вот, ну, если Голливуд мы... начали натягивать. Ну, Голливуд, да, да, не да, надо да, натягивать. Сейчас уже, вот, скажем, фильм «Битва за Севастополь» уже совершенно нормальный калинкор, нормальная постановка вопроса, человеческие отношения, скажем, человеческие чувства и так далее и тому подобное. И, несмотря на это, прекрасный героизм нашего народа. Сейчас вот, скажем, Вышла новая редакция «Зори здесь стихи». Естественно, как бы сказать, по-разному к нему относятся, но, во всяком случае, тоже, скажем, не самый плохой вариант. А сейчас, скажем так, вот битва, вернее, путь на Берлин вот 7 мая. Надо вот, посмотреть. Да, Карен Шахназаров там, скажем, продюсировал. Хороший режиссер, да. И как продюсер посмотрим. Да. Да, поэтому, естественно, сейчас немножечко, скажем, восприятие. Даже вот те же гвардейские ленточки, когда дети передают, там, скажем, акции и прочее, прочее, все-таки у них на генном уровне восприятие того, что это, как бы сказать, то, что наше было, естественно, они не пережили того ужаса, как вот мои родители, да, вот как твои родители, которые дети войны. Это естественно. Да, да. Да, поэтому и мы, как дети детей войны, естественно, немножечко по-другому. Так же, как мои деды там воевали, вот, это немножечко совершенно иное. А у моей дочери восприятие будет немножечко иное, ну, временной фактор. Но это не говорит, что наша молодежь там, она немножко плохая или хорошая, она немножечко другая. Но поднимется аспект, да, вот фактор, скажем, поддержки Новороссии. Огромное количество русских людей, добровольцев туда поехало, да, и отстояло, скажем, вот этот анклав русского мира. Это же тоже, скажем, из психологии победителя. А, скажем, присоединение Крыма, эмоциональный подъем, это тоже из этой же области. Из этой же области. Это патриотизм. И победа, это все, это в совокупности, да, это в совокупности. А полет Гагарина в космос, это тоже из этой же области. Вот что я хотел сказать по этому поводу. Теперь немножко тоже скажу, свою часть возьму. На самом деле внутреннее состояние, это, извини, вот у нас есть два хороших праздника. И это сейчас все говорят, молодые, старые, все это понимают. Новый отлично. Год и 9 мая. Новый год и 9 мая. Это то, что у нас объединяет, есть. Объединяет, да. Да. На мой взгляд, здесь вот всякого рода перегибы, они происходят тогда, когда в это примешивается политика. И я сейчас просто приведу несколько примеров. Вот, казалось бы, ну такое священное дело, вот, допустим, возьмем события, так сказать, не события, а то, что происходило в 60-70-е годы. То у нас Хрущев победителем оказался, то есть главным чуть ли не виновником победы, прям так скажем, да, под Харьковом, оказывается, все и решалось, пока там сидел Никита Сергеевич. Значит, Никита Сергеевич сгинул, то все выяснилось, что самое... С малой земли. Да, все началось с малой земли, и там, значит, полковник Брежнев, в общем, практически... Да, но войну он закончил генерал-майором. Ну, безусловно, никто с этим не спорит, что, видимо, за что-то ему давали эти заслуги. Воевал он, скорее всего, хорошо и храбро. Зачем переписывать историю на глазах у всех людей, которые, простите, тогда еще живы были? Ну, политическая конъюнктура, она, к сожалению, всегда будет присутствовать. Я почему как бы весь разговор веду, понимаешь? Еще один плакат вспомнил, который вот сейчас не назвал, но который в тему. Значит, висит большой плакат посреди какого-то российского города. На нем изображены какие-то местные деятели, там, депутаты или еще что-то. Сбоку маленькая ленточка Георгиевская и большая надпись «Мы победили». То есть вот эти чуваки, они победили. Непонятно, правда, кого, но то, что они победили, это факт, раз повесили. Я хочу сказать, что, понимаешь, вот эти вещи, они опошляют. Опошляют, на самом деле, победу, попытка переписать историю, попытка примазаться куда-то, вот понимаешь, вот с какими-то своими сиюминутными политическими там интересами и выгодами. Либо попытка, так сказать, раздувать. Ну, так сказать, вот нет, мы... Вот как тебе сказать? Да, субботник – дело добровольное. Вот собрались, пошли, почистили. Выражение счастья и радости – это дело добровольное. Не надо на это сгонять. Там людей, допустим, понимаешь, в чем дело. Я не говорю, что где-то сгоняют. Это я очень утрирую, гиперболизирую, так сказать. Но, тем не менее, сам принцип. То есть не надо создавать искусственного эффекта. Надо поддерживать то, помогать народу выражать свою радость. То есть люди хотят... Ради бога, мы вам предоставим площадь, мы вам предоставим там автомобили, мы вам предоставим охрану, чтобы там, так сказать, пьяный никто никого не задавил случайно. Понимаешь? Но сгонять никого не надо. И поэтому тогда человек, рисуя плакат «Мы сражались за Родину», там «Они сражались за Родину», он не будет думать, а где бы там его достать, покрасивее картинку. Он просто будет либо знать, либо вообще рисовать этого не будет. Вот я что хотел сказать. Ну, Олег, в твоих словах доля истины, конечно, есть. Понятное дело, что... Это мое мнение. Нет, просто, это да. Естественно. А с другой стороны, ну, власть нынешняя в нашей стране, она, к сожалению, скажем так, за 24 года фактически не сделала ничего с точки зрения, скажем так, формирования национально-государственной идеологии. Это первое. Второе, у нас за 24 неполных года, слава богу, уже четверть века почти, это уже нормальный временной период, у нас нету ни одного национального государственного праздника. 9 мая – это праздник победы Великого Советского Союза. Об этом мы тоже обязательно поговорим. Вот. Это вот прямо очень такая это острая вот этот тема. Момент. Да, преемственность, все это наше. И до 17-го года, и после 17-го года, и после 91-го года. Это вся наша история, какая бы она ни была. Вот. Но, к сожалению, этого нету. Нету, соответственно, скажем, каких-то канонов, которые бы, скажем, были выведены, да, и которые, соответственно, сказали, ребята, это вот то, что непосредственно имеет место быть. Вот мы должны не просто жить великим прошлым, да, но мы должны, скажем, создать нормальное вот, сегодняшнее и строить великое будущее. То есть нету то, что этого. Ты называешь, так сказать, национальной стратегией на народном да, уровне. Да, нету этого. Это, как бы сказать, то, что имеет место быть. А с другой стороны, конечно, люди, которые находятся в Кремле и на местах, они сейчас прекрасно это понимают, что нужно что-то делать. Иначе, скажем, будут немножечко другие люди там находиться. Это объективная реальность, диалектика. Поэтому, конечно, они, исходя из этого, стараются найти, с учетом своего понимания, те, скажем, позиции, которые вот мы с тобой озвучим, и духовные. Духовные скрепы. Духовные скрепы, да, совершенно верно. Идеологические, и, скажем, здесь по-новому восприятие, ощущение, чувство собственного национального достоинства и любви к родине. Ее нельзя, скажем, привить, но ее можно, скажем так, в хорошем смысле пропагандировать и стимулировать. Да, это нормально, надо гордиться своей страной. Да, это моя страна, это моя земля, которая соответствующим образом связана с моей жизнью, с моим миром. Поэтому здесь ничего такого зазорного нет. Поэтому, естественно, сейчас мы переживаем этот достаточно такой сложный, болезненный переход из одного состояния в другое. Да, на самом деле здесь... Очень ведь тонкая грань происходит, потому что, вот, не знаю, я в своей частной жизни всегда говорю такую фразу, может быть, она немного такая острая, я всегда говорю, что нельзя жить с задницей вперед. Ну, понятно, что нельзя забывать своих заслуг, на этом все основывается, но нельзя смотреть только назад. Совершенно нужно верно. Понимать, что у тебя впереди. Нельзя все время, как говорится, кричать, я там чемпион... Нет, совершенно 1971 года. Ну, ребята. Все течет, все меняется. И поэтому, естественно, нужно жить, скажем, днем сегодняшним. Нужно помнить вчерашнее. Вот помнишь, в свое время была такая информационная передача «Вчера, сегодня, завтра». Да, конечно. На Красноярском телевидении. Там машинка печатала. Конечно. Так вот, как раз этот лозунг, он, скажем, достаточно злободневный на сегодняшний день. И поэтому, естественно, что понятие «народ-победитель», оно связано не только с отстоянием своих национальных государственных рубежей, но это и создание нормальной экономики, это создание нормального жизненного уровня, это факт гордости за собственную страну во всех ее сферах деятельности. Это тоже психология победителя, потому что русский человек по природе своей – это человек, чрезмерно, скажем, категоричный, чрезмерно идеологизированный. Он, скажем, берет определенные созидательные идеи и, вопреки всему, способен воплотить это вот в реальности, да? Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Это вот как раз связано с нашим менталитетом. Хотя это слово не люблю, но это то, что есть. Поэтому, естественно, что нужно давать людям возможность воплотить свой внутренний потенциал. Нужно людям дать возможность воплотить это вот в той реальности, в которую они, как бы сказать, вот искренне верят. Я вот теперь хотел бы, у нас скоро будет перерыв, но мы начнем эту тему. Я бы хотел поговорить об победе с точки зрения интернационализма. В хорошем смысле этого слова. То есть как раз о понятии советский народ и народы его составлявшие. То есть воевали грузины, армяне, простите, латыши, литовцы. Да нет, это воевали. Естественно, все это было. Прекрасно, да. Там вот замечательная статья есть Дмитрия Голованова, нашего красноярского журналиста, о том, что Черчилля, когда эта первая встреча была в 1942 году, и Черчилль летел через оккупированные территории, вот старался попасть, так сказать, в Москву, так вот самолет-то наш был, и вел его эстонский летчик. Ну, в смысле, он эстонец по национальности, он советский человек был, вот. И Черчилль ему в шутку, ну, у него чувство юмора прекрасное было, он ему сказал, ну, вот, как говорится, вы сейчас для Гитлера второй человек после Сталина. Это вот Дмитрий прекрасно описывает все. Это то, о чем вот, как, вот сейчас пишут, что у нас про эстонцев почему-то, вот, ну, я еще раз хочу сказать, часто пишут, что и создается впечатление, что они там вот только в легионах и состояли. Я вас умоляю. Да, были люди, и с русской стороны, наверное, были нет, люди. Нет, это реально. Да, которые, простите, сражались на стороне вермахта, но и победа была все-таки интернациональной, и это был советский народ. А почему мы об этом сейчас не говорим? И сейчас даже вот сказать «победа русского народа», ну как-то, извините, это глуповато вообще звучит. Нет, здесь... Извините, может быть, за острое такое сравнение. Это не победа русского народа, это Олег, победа советского Олег, народа. Олег, совершенно верно. Но здесь нужно просто четко понимать, что костяк составлял русский народ. Это объективная реальность. Это слишком, да. Мне кажется, нет, вот так вот говорить. Нет, понимаешь, раз русских... Подожди. У русских убили 10, а... Нет, нет, не в этом дело. А армянина убили не... одного, значит, они хуже нас, что ли? Не в этом дело. Дело заключается в том, что любое... Есть понятие титульная нация, есть понятие государствообразующий народ. Вот так исторически сложилось, что в Англии это англичане, в Швеции это швецы, да? В Дании это датчане, в Германии это, соответствующим образом, немцы, во Франции французы, у нас это русские. Это как бы естественно, это не ущемляет другие народы, даже вопреки всему, они жили лучше в Советском Союзе, чем сами русские. Но это факт. Ну, в некоторых случаях, я не беру это судить, факт. Да, возможно, вот. Да. Поэтому это естественно. А здесь фактор внешнего врага, он объединяет, это естественно. И с той стороны много чего, если поднять, было не очень хорошего, касаясь тех народов, которые населяли нашу страну, в том числе и русские. Олег Ильич, сейчас прерываемся и возвращаемся к этой теме. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Впервые в Красноярске театр «Байкал» представляет мистерию движения и звуков спектакль «Стихию. Дух предков». 2 мая в 19 часов на новой сцене ДК «Комбайностроителей». 2-5-15-017. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Фундаментальные вопросы. У микрофона Олег Юрьевич Тихомиров и историк Олег Юрьевич Лютых. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы». Так, Олег Юрьевич, была советская армия и был советский народ. Рабоче-крестьянская Красная армия вначале была, РКК. Да. В любом случае, воевала советская армия. Не, ну, естественно, и победил советский граждане, Союзов, всех... граждане Союза Советских Социалистических, да, Республик. И, соответственно, это отмечено во всех исторических гражданство, документах. Гражданство, да, было соответствующим образом. Мы понимаем, что мы правоприемники Советского Союза в юридическом и духовном смысле и так далее. Но в войне участвовали армяне. Еще раз тоже сам скажу. Тувинцы. Граждане Советского Союза участвовали. То есть, но была еще и графа национальность. Называлось это советский народ. Была еще графа национальность. Но это объективно. Но у нас, согласись, не было отдельно взятых каких-нибудь там... А, национальных частей? Национальных частей, как таковых. Ну вот ярко выраженных. Ну, ярко выраженных не было. Были, допустим, нет, ну да. Ярко. Ну, Тува до 1944 года была независимым государственным образованием. Да, и, кстати, вступила в войну-то она раньше, по-моему, да? Она объявила войну. И, кстати, если исторически затрагивать, то она до сих пор находится в войне. С Бундесреспубликой? Нет. С Рейхом? С Рейхом, да. Не подписали, в общем. Да. Ну, японцы с нами не подписали, уж если на то пошло. Ну, тут гуманизм товарища Сталина проявился. Да. Если что, так мы, в общем... Нет, да. Это естественно, что идеология советского интернационализма, она была доминирующей, она была преобладающей, это факт. Я же исхожу из национальной принадлежности и численности. Это как бы объективная реальность. То есть, нравится нам это или не нравится, но уберите сейчас русский народ из состава Российской Федерации, она прекратит свое существование. Нет, уберите русский народ из, как костяк из истории Российской империи, и Российской империи как таковой не будет. Уберите русский народ из состава Советского Союза как такового бы не было. Я хочу сказать, что вот у нас сейчас сильное такое как бы идеологическое противостояние там, с той же Украиной. Нет, здесь не сколько идеологически, здесь сколько, как бы сказать, политическая конъюнктура она преобладает на данный период времени. Но пытаются же это все вывести на бытовой, на народный уровень. Нет, ну бытовой уровень он всегда будет. Он и раньше был. Там москаль, кацап, хохлы, это естественно. Ну, этнически один народ... географически расплылся. Вот белорусы, да, это, как бы сказать, средняя часть русского народа. Своя трансформация, определенные национальные, скажем, элементы, связанные с определенными территориальными аспектами. Украина, край Руси, там тоже. Те же карпатские русины, те же русские, но в Карпатах сформировались. Их немножечко там в свое время обрабатывали представители Австро-Венгрии. Ну, но да, это реально. Но этнически они те же русские. Они наши, да. Я как раз об этом и хочу сказать, что если Прибалтика так или иначе вошла, ну, буквально накануне войны, вот в состав Советского Союза. Нет, она Союза, была присоединена, в 40-м году. Да, ну, вошла вот в состав Советского Союза. Ну, раньше-то она была в составе Российской империи. Ну, как бы жили без нас там они сколько, 30 лет успели пожить. И накануне только вошли, я сейчас мысль свою скажу до конца, но по отношению к Украине и к Белоруссии война, когда ну, русские солдаты там и других национальностей заходили, ее воспринимали как часть России. Я сужу по старым фильмам, по книгам, там вообще нет такого, знаешь, разделения там... вроде как Киев это вот какая-то республика, да Киев это мать городов русских, и его также нужно брать или защищать, как, собственно, Москву, Сталинград или Ленинград. Вот в чем дело. Таллин, ладно, можно бросить. Я не знаю, я, конечно, крамольные вещи говорю. Но там нет вот такой, знаешь, героической обороны Таллина. Есть героическая оборона Киева. Есть героическая оборона Севастополя. Да, Брестская крепость. Брестская там, Крым, Брестская Сталинград. Брестская крепость, да, как часть Белоруссии. Хатынь воспринимается как трагедия. Знаешь, что таки национальная, как, она близка нам очень. Понимаешь, в чем дело? Вот. И вот это вот разделение сейчас, которое происходит, ну вот все-таки каких-то умах, там москали, хохлы, ребят, ну вы что? Нет, ну надо же четко понимать, Советский Союз как единое целое прекратил же существование. Это грустно. Факт. Но, да, но с другой стороны, не происходило же массовых митингов, да? Ни одно войсковое соединение, которое давало присягу, оно не выступило против пучистов Беловежской пущи, правильно, да? Где все эти люди, которые носили погоны Комитета государственной безопасности, это присягу давали? Отдельный вопрос. Где ребята МВД, где офицеры советские? Ведь фактически за 20 век, да, за это столетие, мы потеряли два великих государственных образования. Это Российскую империю и Советский Союз. Это нужно умудриться, правда? Можем. Да. Можем. Вот, пожалуйста, показательный момент, где львиную долю ответственности за это несет русский народ. Потому что он являлся государствообразующим. Он позволил, в первую очередь, это вина русского народа. Так же, как и героические достижения, это тоже как бы плюсы, а здесь вот минусы. Ну, разумеется, что если... Ну, поэтому здесь, Борис понимаешь... Николаевич не подписал, да, то все бы побоялись, конечно. Здесь это как бы то, что есть, и, соответственно, это как надо принимать как должное. Мы можем говорить все, что угодно. Так же, как 41-42 год. Много трагических вещей было, когда их хлебом солью немцев встречали. На Украине массово. И, скажем, по ту сторону много было этнических русских, которые воевали против советских русских. Поэтому это естественно. И украинцев было достаточно. И с той, и с другой стороны. Не надо этого забывать. И, скажем, тех же прибалтов было и с той, и с другой стороны предостаточно. Достаточно, конечно. Вот, так же, как в гарнизоне Брестской крепости около 400 чеченцев сражалось бок о бок с русскими. Это было, но с другой стороны... А другие сотрудничали? С другой стороны было и массовое, скажем так, проявление встречи немцев, потому что они нам обещали дать независимость. И это было. Поэтому это естественно. Но это не, скажем, не скрашивает, это наоборот показывает, что сложность ситуации была. Это драматическое проявление и плюсов, и минусов. Но такова жизнь. Вот теперь еще какой хотелось вопрос обсудить, Олег Юрьевич. Народ победитель. Вообще-то предполагается, что победитель, он пользуется плодами своей победы. Когда говорят о плодах победы с точки зрения народа прежде всего, то обычно вспоминают, ну, там, трофейные гармошки. И там, это, по-моему, ты же мне рассказывал про трофейные ночные рубашки, которые... Нет, не ты? Да-да-да. Ты рассказывал, да, которые, в общем, носили в деревне, думая, что это бальные платья. Вот. И вот эта знаменитая история, когда Владимир Семенович Высоцкий попадает там в Бундесреспублику, выходит и начинает его просто истерика бить, когда он глядит на витрины и говорит, вот этих мы победили, понимаешь? Так все-таки получается так, что мы, в общем-то, не очень-то этой победой и воспользовались. Так, что ли? Да. Почему? Ну, это, опять же, скажем, психология русского человека. Понимаешь, он побеждает, но для него есть какие-то более сакральные аспекты, которые связаны с тем, что он, скажем, по отношению к проигравшим, ну, бывают эмоции, бывают всплески, бывает три дня на разграбление по закону военного времени, но не бывает предвзятого высокомерия, не бывает чувства ущемления на подсознательном, религиозном, национальном, там, идеологическом компоненте. Вот этого нету у нашего народа. В нашем свойственно скорее вот этого, любопытство. Любопытство, да, да, есть, да. Но нету вот этого высокомерия, нету унижения, ущемления. Этого нету. Это проходит. Угу. Это всегда, если мы посмотрим исторически, жертвенность, да, и, скажем, количество добровольцев. Вот, например, если бы происходило у нас такие же события, как на Донбассе, с той стороны бы, ну, единицы бы приехали. А у нас поехали десятки тысяч. То есть это вот как раз то, что соответствующим образом присущно нашему народу. Может быть, мы все-таки в этом отношении опять оказались заложниками какой-то идеологии, потому что, ну да, мы оккупировали, там, вернее, так сказать, не оккупировали, а присоединили к своей сфере влияния Восточную Европу, поляков, чехов. Хотя это и не чехов, нужно было делать. Венгров, тех же румын. Не нужно этого было болгаров, делать. Болгаров, да. А в конечном итоге получилось так, что, ну ладно, мы там войска держали, стратегически нам это было, ну, важно, хорошо. Сдержали-то до 1968 года в Чехословакии войск не было. Ну, в Германии, скажем. В Германии было, да, в Польше там было, да. В Венгрии там. Ну, по сравнению с тем, что американцы держат, это просто кот наплакал. Ну, поэтому мы вынуждены там были держать. Но дело в том, что мы же их еще и кормили при этом. И восстанавливали. Восстанавливали. И создавали условия. И способствовали их экономическому процветанию. И что самое особенно неприятное, дело в том, что, ну хорошо, американцы там через план Маршалла тоже закидывали. Так они свои экономические, да, эгоистические интересы реализовывали. Ну, тем не менее, они вот восстановили Западную Германию, так они из нее сделали хорошую армию, на которую, собственно, и опираются до сих пор. Одна из лучших армий в Европе, снова, извините, германская армия, вот. Как только мы своих союзничков, простите, вот, ну, не смогли дальше кормить, вот там, в результате перестроечных, И никого нет. Никого. Ни чехов, ни, ни ГДР, ни поляков. Никого. Где и никогда не будет. Великий русский император Александр III, с моей точки зрения, сказал, что у России два союзника, то и армия, и флот. Поэтому вот как раз вот в этом ракурсе надо четко помнить исторические реалии, что в успехе России не заинтересован никто. Вот это надо четко понимать. И психология победителя у нас и через это проявляется. По той простой причине, что по-другому нам никак нельзя. Иначе нас просто сметут. Я понимаю, что вот нынешнее, допустим, отношение вот глав там, наших бывших союзников, глав государств, что там очень многие не приедут в Москву на парад Победы. Конечно, не приедут. Вот, да. Значит, потому что они не хотят величия России. Как бы подается сейчас это так, что вот мы нарушили международные договоренности в связи с Крымом, и поэтому они на нас обиделись. Нет, но не было бы Крыма, придумали бы что-нибудь другое. Как это? Не было бы Крыма, придумали бы Рим, да? Не было бы Рыма, придумали бы Им, да? Не было бы Има, была бы буква М и так далее и тому подобное. Но до 17-го года Российская империя не устраивала. Потом Советский Союз не устраивал. Совершенно другая идеология была, да? Там через большевичков попытались трансформировать, но вопреки всему трансформация перешла с минуса на плюс. Ну, в общем, да. Попытались через, скажем, прозападно ориентированную часть советской верхушки Советский Союз сдать, а успешно это осуществили. Но трансформация за 10 лет получила обратную реакцию. И политическая конъюнктура нынешнего, скажем, руководства вынуждена минусы менять на плюсы. Потому что это Россия. Это то, что, скажем, не поддается общим стандартам. Русских просчитать невозможно. Это даже в учебниках Центрального разведывательного управления, что, говорит, единственная нация, которая не просчитывается, это русские, потому что они живут по совершенно другим канонам. Ну, я не читал этих учебников. Не, ну они, кстати, есть. И на русском языке, кстати, переведены, даже продажи одно время были. Вот я тут подумал, что на самом деле, скорее всего, можно тогда так считать, что ну, вот этот праздник, который для нас является праздником, даты реальные, она для других стран и государств, она не станет, не стала, видимо, и уже никогда не станет такой значимой, как для нас. И я думаю, что в этом, по большому счету, плохого-то тоже ничего нет. Да, это наш настоящий национальный праздник, который все никак выдумать не могут, а он вот он, как Новый год. Вот он есть, был и, видимо, будет. И вот в этом отношении, даже если весь мир забудет и перестанет праздновать, то мы не забудем, нет, видимо, и не перестанем его праздновать, и тем самым будем напоминать миру о том, что мы есть. Нет, Олег, мы, естественно, что всегда были, есть и будем. И мир об этом прекрасно помнит. Кстати, до 1965 года 9 мая не был красным днем календаря. Это как раз немного вот о том... Вот это как раз, да, о том, что, о чем ты говорил в первой части. В начале, да. То есть политическая конъюнктура в тот период времени, она, как бы сказать... Нет, она исходила из той реальности, которая была. И на сегодняшний день... Это как бы то, что показывает не просто величие, но и показывает еще и могущество нашего народа. Поэтому, естественно, что нашему народу по плечу все что угодно. Как в хорошем, так и, скажем, в негативном плане. Ну, это да. Есть такое у нас. Это да. Да, но... Широк человек. Да, мы очень широкие люди. Любим, как у Розенбаума, воевать так воевать, стрелять так стрелять. Поэтому это надо понимать. И, естественно, что мы такие, как есть. Другими мы не будем. И психология победителя у нас в крови. Мы всегда во всех сферах хотим быть первыми. Вот этот наш максимализм, он присущ везде. Поэтому, естественно, что и всплеск эмоций мы можем, условно говоря, захлестнуть разум. Потом мы одумаемся, да, бутылку поставим, перемирие и прочее. Туда. У русских только на войну с песнями идут и с радостями. А свадьбы со слезами. Ну, мы русские, поэтому, естественно, мы такие, какие есть. Нас не переделаешь. Поэтому, наверное, и как раз праздник национальный, связанный с самой страшной трагедией. естественно. Это вот страшнее трагедии не страшнее было вообще в истории России. Даже татарская ига таких не было страшных. Сломать хребет за всю историю самой мощнейшей военной машине ни до, ни после этого никому не удавалось. Ну да, это второе рождение, по сути, да. Вот, и поэтому естественно, что Европе это не очень приятно помнить. А генетическая память у них очень хороша. Это как бы то, что, соответственно, там вот во дворе люди вспоминают лет через 40, кто меня конфетку забрал, да? А тут, представляешь, да? Ну да, тут не конфетку. Их топтали, мутузили, упаковали вопреки всему. И причем еще заставили подписать капитуляцию. Да? Поначалу там они, скажем, попытались за пару деньков. Да, ребятки, давайте-ка мы быстренько. А потом идите сюда и будем подписывать. Да? С 8 на 9. Ну, это реальный исторический факт. Ну что ж, друзья мои, я вот хотел бы сказать, наша программа потихонечку к концу подходит. Мы договорились уже почти, да. Я бы хотел сказать, что праздник – это то, что на сердце. А я уверен, что праздник Победы, он у нас на сердце. И стесняться этого не нужно, выражать свою радость, свое счастье, свою благодарность кому-то. Может быть, даже и печаль по отношению к каким-то вещам трагичным. Не нужно стесняться, потому что то, что на сердце, это честно, это искренне. И вот настоящий, честный, искренний, национальный все-таки праздник. Да, это национальный праздник нашего народа. Это великая победа нашего народа, и поэтому, естественно, что это не нужно там ни затмевать, ни, скажем, приукрашивать, ни снижать какие-то вещи. Да, дискуссии они будут и с плюсами, и с минусами. Огромное количество различных работ будет, и политическая конъюнктура будет, и интерес ко Второй мировой войне 1939-1945 годов тоже будет. Но важнейшее звено во всем этом. Это победа нашего народа, это капитуляция Германии, и 9 мая праздник Победы. Поэтому, естественно, это многих в мире на сегодняшний день не устраивает. И поэтому, друзья мои, назло. Да нет, дело не в назло. Назло врагам. Это шутка, конечно, но в общем и на радость маме. Да. Отметьте этот праздник. Как вы можете на даче, в лесу шашлыками, прогулкой с детьми, катаниями на велосипедах. Парад посмотреть. Парад посмотрите, читайте книжки, встречайтесь с друзьями, выпейте водки. Обязательно отметьте его, это будет правильно. Да, Ликович? Да, совершенно верно, поэтому, как бы сказать, не нужно не комплексовать, не нужно не повышать. Естественно, что психология победителя, она у нас останется. Естественно, что по природе своей мы такие же, как и все остальные, со своими индивидуальностями. Но это наша победа, общая победа, как в свое время в «Подвиге разведчика», это, да? За победу, за нашу победу, да? Да. Поэтому, естественно, что это праздник со слезами на глазах, и, естественно, что спекулировать на нем не нужно, его просто нужно отмечать, он будет в генах до тех пор, пока какое-нибудь более крупное военная. Не дай бог. Не дай бог, конечно. Но факт заключается в том, что все равно многие скребут, многие очень хотят, чтобы кровь пролилась, потому что есть другие, скажем так, аспекты. Знаешь, может быть, как раз существование вот этой даты и то, что она у нас не забывается, является как раз и предостережением от больших бед. Может быть. Ну, это одно из. Но время течет и многое забывается. И в Европе забываются, и поляки забыли 700 тысяч наших солдат, которые им жизнь спасли, и независимость, и Краков, да, соответственно. Да. И майора Вихря они забыли, это точно. Ну вот, это одно из. И болгары забыли, что сколько русской крови пролилось, а в Первую и Вторую мировую они были на той стороне. К сожалению, забывается это. Наверное, когда турки, скажем, паковали 6 веков, наверное, было более приятно, чем когда русские пришли и освобождали. И, скажем, далеко ходить не будем. В той же Чехии и Словакии забыли, когда, скажем, много наших ребят там полегло. Ну, мы же их обидели в 68-м. Ну, обидели – это понятие как бы достаточно растяжимое, а можно припомнить еще и чешские… Да, как они нас обижали в 18-м. Да, да. Там, извините меня, и что они творили, вот, как говорят, давайте покаемся. Так вот, если мы подымем, так каяться придется… Они сначала творили… расстреливая большевиков, а потом они творили, сдавая большевикам адмирала Колчака. Там вообще забавно. И еще много других вещей, которые, как бы сказать, не красят. Да? И те же красные латышки, стрелки там. Да, которые сначала расстреливали левых эсеров, потом расстреливали белогвардейцев, а потом русских крестьян и так далее и тому подобное. Поэтому, если мы сейчас подымем все эти вещи, то каяться придется той стороне в большем объеме. Но, с другой стороны, 9 мая – это наша победа, и поэтому, естественно, что она всегда останется. Я думаю, Олег Ильич, надо так сказать. Мы все помним, но мы не злопамятные. Память у нас хорошая, да. Память у нас хорошая. Давай поздравим людей с праздником и будем заканчивать. Дорогие земляки, с наступающим вас великим праздником нашего народа 9 мая, 70-летием Великой Победы. И всегда гордитесь своей принадлежностью к великой стране, у которой есть достаточно, скажем так, великое прошлое, бурное настоящее и великое будущее. Россия была, есть и будет. Друзья мои, с наступающим вам праздником. Спасибо за внимание. До встречи. Фундаментальные вопросы.